Глава 9. Яна. «Нет, Ян, ты мне правду скажи. Мой папаня что-то тебе сказал? Наехал на тебя? Ему явно ваша с Пашкой история не к душе пришлась», — допытывается по телефону Дашка. «Ничего такого, говорю же тебе, Даш. Плохо себя почувствовала, постеснялась возвращаться за столик, вызвала такси, прости, что не предупредила». «Да, конечно, так я и поверила. Уходишь в туалет, отец мой следом, вас долго нет, а потом он говорит, что на такси тебя отправил. Ага, креветки были несвежие». «Ну ладно, тебе дуру из меня не делай». «Я не делаю. У тебя синдром Шерлока, Даш. Твой отец был очень мил. Я отказалась, но он настоял, оплатил такси из ресторана. Я отказывалась, говорила, что на метро проще, но с ним сложно спорить». «Ты мне давай зубы, не заговаривай». «Да не заговариваю я. Если бы что-то такое было, и он меня обидел, стала бы я маркиза выгуливать, как думаешь?» «Не знаю. Хотя знаю, что точно бы ты маркиза не бросила, а больше, кроме тебя, выручить его некому». «Не делай из меня святую. И в мыслях нет». «Ладно, Даш, мне готовиться к зачету надо, извини». «Ладно», — вздыхает Дарья и отключается. Противно и больно лгать подруге. «Вот только разве у меня есть выход? Не могу решиться рассказать ей правду. Презираю себя за это малодушие». После разговора с Олегом на сердце немного полегчало. Он оказался благородным мужчиной, не стал клеймить меня, поверил моим объяснениям, что произошедшее в гримерке между нами — нелепое стечение обстоятельств. Вот только от этого почему-то тяжелее. Потому что мысли и фантазии об этом мужчине стало еще больше. Не получается выкинуть его из головы. Утром мне предстоит поход в квартиру Олега. Адрес в кармане, деньги мне нужны, но... Как же мне это не по душе? Не стоит мозолить глаза отцу лучшей подруги после того, что между нами произошло. Лучше держаться подальше. Хотя думаю, что и Олегу такие наши встречи не по нраву. А значит, есть надежда, что в скором времени маркизу найдут другую няньку. В результате я проспала. Полночи не могла избавиться от мысли, что надеть на встречу с Олегом, то есть с маркизом. Это ужасно-ужасно глупо, честное слово. И все же вопрос одежды не давал покоя. Как выглядеть одновременно классно и неброско, чтобы не подумал, что стараюсь понравиться, но и чучелом при этом не выглядеть. Приходится вызвать такси в спортивных, видавших видах трениках и толстовке, зашнуровывая на бегу кроссовки, запрыгивая в машину. Хорошо, что ехать недалеко. На метро и вовсе одна остановка. Звоню в квартиру и даже глубокий вдох сделать не успеваю. Хозяин оказывается на пороге. Выглядит так, словно спал меньше меня. Младшее выражение лица, взъерошенные волосы, босиком. На нем пижамные штаны темно-синего цвета и футболка. Пижама. Не знаю ни одного мужчины, который спал бы в пижаме. Это так странно. Но черт, даже это не отнимает брутальность у Дашкиного отца. Огромный рост и мощь забивают каждый миллиметр пространства мужественностью. В руках у Олега ботинок. Открыв мне дверь и коротко кивнув в качестве приветствия, хозяин квартиры поворачивается ко мне спиной и швыряет ботинок в собаку. Маркиз в ответ грозно рычит и убегает. Правда, тут же возвращается и снова рычит. «Что вы делаете?» — восклицаю возмущенно. «Как вам не стыдно?» «Мне?» — в ответ психует Олег. «Он сожрал третью пару за 2 дня. И мне еще стыдно должно быть. Кстати, ты опоздала. Надеюсь, это не войдет у тебя в привычку. Тем более, если ты так любишь собак. Приезжая позже, ты ему причиняешь не меньшую травму, чем полет ботинка». Скидываю кроссовки, подхожу к собаке и ласково тремлю за холку. «Привет, мой хороший. Прости, что опоздала. Это больше не повторится. А ты, пожалуйста, не порть больше ботинки. Мы сейчас пойдем и купим тебе что-нибудь погрызть». Маркиз умилительно виляет хвостом, преданно заглядывая мне в глаза. «Очень педагогично поощрять пса подарком после его шкодства», — рычливо говорит Олег. Маркиз, услышав его голос, прячется за меня. Олег, увидев это, морщится. Ворчание, недовольство, особенно то, что собаку обижает. Другой мужчина с этими качествами сразу бы вызвал у меня отвращение. Так почему Олег нет? Он все равно неотразим. Стоит взглянуть мимоходом, и пересыхает во рту. И все же во мне продолжает кипеть возмущение, обида за маркиза. «Собак бить нельзя, это те же дети. Вы об этом не знаете?» Произношу и внутренне скукоживаюсь под властным взглядом хозяина квартиры. Олег делает шаг ко мне. Маркиз рычит. Я дрожу, но отступать некуда. Не бегать же по чужой квартире от ее хозяина. Понятно, что наступили крайне тяжелые времена. Ладно, ведь ненадолго. Надо просто потерпеть эту неделю. Похоже, надо самой заняться поиском няньки для собаки. «А ты смелая», — ухмыляется Олег. «Нет, я просто ненавижу, когда обижают беззащитных». «Я бы с этим поспорил. Во-первых, я пока еще пальцем маркиза не тронул, и ботинком в него не попал. Во-вторых, это я беззащитен и в безвыходной ситуации. Не силы навязали этого пса. Собака невоспитанная, избалованная. Вместо того, чтобы заступиться за животное, смотрю на Олега как завороженная. Думаю о том, как мне нравится его глубокий низкий голос. Честное слово, прям плыву, забывая обо всем. Это какое-то безумие. Почему этот мужчина на меня так действует? Презираю себя за подобную слабость, но ничего не могу поделать. Олег вдруг замолкает и смотрит пристально на мою шею. Понимаю, что разглядывает свою отметину, которую сегодня я не замаскировала. Совершенно забыла о ней в попыхах. Теперь, когда он уставился на нее, машинально дотрагиваюсь до засоса. Меня начинает душить кашель, нервная реакция на стресс. И чтобы хоть как-то отвлечь себя, да и Олега тоже от скользкой темы общих воспоминаний, спрашиваю строго. «Вы его кормили?» «Что? Кого?» Олег трясет головой, словно я его только что разбудила. Увлекся воспоминаниями о том, как поставил мне засос. От этой мысли краснею. «Маркиза, конечно, или у вас еще есть питомца?» «Слава богу, никого больше нет. Я думал, это твоя обязанность кормить этого пса. Не хочу, чтобы меня касалось, что бы то ни было, касательно маркиза. Пошли, покажу, где его корм». Покормив маркиза, надеваю на него ошейник и поводок, и к огромному облегчению покидаю квартиру сладкого папочки. Не знаю, почему мне вдруг вспомнился разговор с Эльвирой и любовь подружки к обеспеченным мужчинам постарше. В Олеге на самом деле нет ничего сладкого, скорее наоборот, такого в жизни не переваришь. Он из тех мужчин, которые целиком и полностью заполняют собой пространство и не оставляют тебе почти ничего. Мужчина в самом первобытном смысле этого слова. Черт, как перестать без конца думать о нем? Это невыносимо. Когда я вернулась с собакой, спустя где-то час, к моему облегчению, в квартире Олега не было. Его помощник выдал мне комплект ключей, обронив, что босс уехал на деловую встречу. Когда босс и вовсе отбудет из столицы, я спрашиваю, постеснялась, хотя меня очень волновал этот вопрос. Ежедневные утренние встречи с отцом подруги явно не поспособствуют моему психологическому равновесию. Оно и так уже на нуле. Еще и Павел с его настойчивостью. Пока сижу на лестнице, от него приходит СМС. Жду в 6 вечера в нашем любимом кафе. Так, даже не спрашивает моего согласия. Ведет себя, как ни в чем не бывало. Словно между нами не было разговора о том, что я не готова стать его невестой. Надо взять себя в руки и порвать с Пашкой. Твердо и решительно сжечь все мосты. Иначе может бабахнуть. Да, пока не появился Олег, я не так была настроена, чего скрывать. Мне нравился Пашка. Его настойчивость, если и раздражала, то совсем немного. Мне нравилась его забота. Да много чего. Я даже иногда говорила себе, стерпится, слюбится. Маме моей он тоже очень нравится. Но стоило только Олегу поцеловать меня, куда что девалось. Пашкин отец словно открыл мне настоящую жизнь. А до этого я будто в игрушки играла.